Глава пятая. Боль проснулась от шороха и еле слышного шепота. Она села и потерла глаза. Постель Энгиль была пуста. В лучах луны, проникавшей сквозь небольшое окно на чердаке, Боль увидела, что она одна в комнате. Она услышала, что в комнате внизу кто-то тихонько разговаривает, и, напрягая слух, услышала голоса Тома, Якобы и Энгиль, которая шептала громче всех. Видимо, они обсуждали какой-то новый план воровства, в котором нужна была проворность Энгиль. Она была гибкая, как кошка, и могла проскользнуть туда, куда не могли войти другие, взрослые. В последнюю неделю Энгиль вместе с Томом пропадали несколько дней, и когда они вернулись, у Энгиль появились новые платья и ботинки. Боль бесшумно проскользнула к люку и взглянула вниз в комнату. Там сидели все трое. Боль прислушивалась, не дыша. Ее детское чутье предсказывало, что готовится что-то очень плохое. Сначала очень долго неразборчиво бормотала Якоба. Потом что-то сказала Энгиль, и Боль ясно услышала. Вольгубург. Ей стало не по себе. Что еще они замышляют против милостивой графини? Она представила себе красивую, кроткую и милостивую графиню в замке. О, как некрасиво, как стыдно! В то время, как она сделала им столько добра, они сидят здесь и готовят какой-то злой заговор против нее. Том забыл об осторожности. Они были убеждены, что Боль спит глубоким крепким сном. Он сказал, что завтра утром граф уезжает на 3 дня, и завтра вечером путь открыт. Абрам обещает помочь. «Вот это дело! Столько денег получить сразу!» — ликовала Энгиль. Боль от волнения забылась, и сделала неосторожное движение, зашелестела солома, и сразу же внизу все замолкло. Быстро и бесшумно она пробралась в свою постель и легла. Теперь она ясно услышала голос Якобы. «Что это?» «Наверное, мышь пробежала», — беспечно ответил Том. «Боюсь, что эта отвратительная девочка нас подслушивает», — возразила Якоба. «Пойду и посмотрю». Мгновение спустя Боль услышала, что цыганская ведьма поднимается по ступенькам. Она сжала руки на груди, чтобы овладеть собой. Ни один мускул не должен дрогнуть, чтобы не выдать, что она не спит. Но что делать с сердцем, которое готово вырваться наружу? Якоба была уже на чердаке и слушала, наклонившись над девочкой. Старую ведьму было не так просто провести. Она положила свою руку на грудь ребенка и сразу же почувствовала, как бурно там стучит ее сердце. «Ты здесь лежишь и послушиваешь нас?» — зашипела она и так впилась своими когтями в плечо Бойли, что следы от них еще долго были видны. «И эта нежная внучка, которая следит за своей бабушкой? Ты хочешь нас предать, бесполезное существо? И это твоя благодарность за то, что я тебя столько лет кормлю?» «Не больше ли это, чем вы заслужили?» — спросила упрямо Боль. «Эта милостивая графиня всегда так добра». «Может, по-твоему, она была добра и тогда, когда вместе с графом в такую бурную ночь, как собаку, прогнала твою больную мать со двора, и она должна была умереть в такую стужу? Это, по-твоему, тоже доброе дело, за которое надо благодарить милостивую графиню?» Она вытащила Боль из постели и швырнула в сторону без всякого сочувствия к ее воплям. «Но это хорошо, что я знаю, сколько фальши приютила под своим кровом. Ты не сойдешь с чердака, пока мы не осуществим свой план. Ты нам не помешаешь выполнить задуманное. А потом мы поговорим о дальнейшем твоем пребывании под крышей моего дома». Боль стояла против нее с пылающими глазами на бледном лице. «Я не хочу быть воровкой», — сказала она вне себя от волнения и боли. «Вы никогда не принудите меня сделаться воровкой. Тебе легче будет меня убить, чем заставить воровать». «Это, наверное, будет конец», — пробормотала Якоба. «Если ты сделаешься невыносимой, то должна будешь уйти с дороги. В болоте уже многие нашли свой бесславный конец», — прибавила она, злобно хохоча. Боль сильно ушибла себе руку и царапалась какой-то гвоздь. Она поползла в свой угол, но уснуть при всем своем желании так и не смогла. и что-нибудь услышать, о чем говорили там внизу, при всем своем старании она не могла. Все сливалось в неразборчивое бормотание. Наконец пришла Ингиль, чтобы лечь спать. Боль закрыла глаза и сделала вид, будто спит. Ей не хотелось разговаривать с сестрой. Ингиль не тревожила ее. Она и не думала рассказывать что-либо Боль. Ее голова была наполнена сказочными планами, которые обсуждали Том, бабушка и она. На прощание Том похлопал ее по плечу и сказал, что она чудесная, толковая девчонка. Ингиль долго не спала, обдумывая эти планы. Том ведь был мастером в составлении таких планов. Если все будет хорошо, она была уверена, что только так оно и будет, то они получат много денег. Тогда она накупит себе одежды, всяких напитков и еды, и будет у них большой праздник. С такими мыслями она и уснула. Старуха всерьез решила закрыть Боль. Она целый день просидела в своей хижине и запретила Боль выходить на улицу. Это было ни с чем не сравнимое мучение. Сидеть в заперти, когда другие готовились осуществить свои злые планы. Днем пришел Абрам. Якоба много стряпала и варила, но Боль из всего этого ничего не получила. Ей дали только кусочек черствого хлеба и воды. Ингиль же участвовала в пиршестве и получила свою долю из напитков. Боль же Якоба злобно крикнула: «Кто не работает, тот не ест!» Боль стояла у маленького слухового окна своей темницы и печально смотрела в сторону Вольфбурга. Она видела его высокие башни. Там жила графиня, которая делала только добро. И вот сегодня эти разбойники ограбят ее дом. Слезы беззвучно текли по ее измазанному детскому личику. Она все бы отдала, чтобы сейчас быть свободной и побежать в Вольфбург, предупредить графиню, но убежать не было никакой возможности. Чердачное оконце было так мало, что она не могла даже голову у него просунуть. А внизу, в комнате, сидела Якоба, охраняя ее как дракон. Стоило Боль сделать несколько шагов, как сразу же раздавался звук палки, предупреждающий, что она находится под охраной. Ингиль, которая целый день бегала взад и вперед, искала всякую возможность подразнить свою сестру. Бойли решила ничего ей не отвечать и сдерживать себя, но ее мучила мысль о том, как предостеречь графиню, и она не видела никакой возможности для этого. День тянулся бесконечно долго, и послеполуденное солнце превратило чердак в пылающую духовку. Чердак был такой низкий и пыльный, что нечем было дышать. Ее мучила жажда, но целый день на нее не обращали внимания. И только вечерний ветерок принес ей немного прохлады. Внизу снова собрались, чтобы поужинать и в последний раз все обсудить. Боль, истомленная жаждой, жарой и большим напряжением, легла в своем углу и уснула. Она не слышала, когда и как все ушли. Когда она проснулась, был уже поздний вечер, и все было тихо. Никого уже не было. Она долго прислушивалась, чтобы что-нибудь услышать, и услышала ровное дыхание. Цыганская ведьма уснула на своем посту. Боль дрожала всем телом. Сердце ее лихорадочно билось, когда она приняла решение. Она знала, чего ей будет это стоить, если бабушка проснется. Она медленно спускалась вниз по лестнице, стараясь сделать это бесшумно. Когда лестница скрипнула, Якоба стала двигаться во сне. Боль долго ждала, пока решилась двинуться дальше, и вот, наконец, она внизу. Бесшумно, на цыпочках, прошла она через калитку и очутилась во дворе. Сначала она двигалась тихо, все еще опасаясь разбудить старуху, но когда хижина осталась далеко позади, пошла все быстрее и быстрее, и вскоре уже бежала, почти не касаясь земли. Она бежала не по дороге, а напрямик, чтобы никто ее не увидел. Ее черные волнистые волосы распустились и развивались на ветру. Ноги свои она поранила до крови, но не замечала этого. Чего бы ей это ни стоило, она должна попасть в Вольфбург и предупредить графиню. Что будет после этого с нею, она не думала. Сердце колотилось, и что-то кололо в боку так, что ей на мгновение пришлось остановиться и передохнуть. Но вот она снова бежит, и теперь видит Вольфбург, и это придает ей сил. О других она ничего не знала. Неужели она опоздала? Неужели она так долго спала? А может, несчастье уже случилось? Грудь поднималась, как кузнечные мехи. Кровь неистово стучала в висках, и она разорвала на груди платье, потому что ей не хватало воздуха.